«Это я вам только что все объяснил, гражданка Кран», — отозвался Чернов, не желая больше слушать плачущую Марию. Приехавшая из детдома женщина взяла за руку Маргариту и потянула ее к выходу, стараясь оторвать от матери. «Мама, мама!» — кричала в страхе дочь. В это время к чужой женщине подскочил слабоумный Ваня. Он громко кричал и бил женщину кулаком по спине. Двое мужчин схватили Ваню и оттащили в сторону, а один помог женщине вывести из дома сопротивляющуюся Маргариту. «Граждане, ведь вы тоже родители! Неужели у вас не сочувствие?» — кричала страданием мать Маргариты в то время, когда плачущую девочку уже вталкивали в автомашину. «Мамочка, не плачь, я вернусь к тебе», — доносилась до Марии. Но ее дочь уже была в машине. Мария упала на колени, протянула вперед руки и страдающе кричала. «О, люди, неужели у вас нет человеческого сердца? О, Боже, Отец Небесный, заступись за нас!» Люди Чернова уехали, и вместе с ними оставила свой родительский дом и малолетняя Маргарита Кран. Громко плакала младшая дочка Марии. Ваня опустился на колени рядом с матерью и просил, чтобы она не плакала. Этот больной от рождения мальчик был единственным на этой земле, кто защищал и жалел страдающую мать. Но Мария имела еще и другую опору и утешение. Она имела в своем сердце Иисуса Христа, ее настоящего Спасителя, которого никто не способен отнять у нее. Зеленый бобик Чернова с трудом пробирался по рыхлому снегу вдоль деревенской улицы. Было морозно, и поперек дороги мела поземка. Чернов рассчитывал в тот же вечер следовать домой в город, но когда увидел заметенную улицу, решил переночевать. Но он был не один. «Куда поместить на ночь девочку?» — была его первая мысль. «Не повезу же ее обратно домой», — подумал он и начал советоваться со своими товарищами. «Вот что я советую», — отозвался парторг. «Машиной мы сейчас не доберемся к соседнему селу, где находится сельсовет. Но если идти пешком по льду через реку, то это совсем недалеко. А там есть очень подходящее место для ночевки». Чернов задумался. Он не хотел открыто говорить о Маргарите, которая сидела и плакала на заднем сиденье. Поэтому спросил, чтобы мужчины его поняли. «А меня там не обкрадут?» И засмеялся, имея в виду Маргариту. «Уж нет», — отозвался председатель сельского совета. «У нас люди бдительные и двери крепкие». Мужчины были в приподнятом настроении. И это неудивительно. От них сильно пахло спиртным. Маргариту ничто не интересовало. Она тихо плакала и молилась про себя. Когда подъехали к дому парторга и остановились во дворе, секретарь парторганизации обратился к Маргарите со словами. «Вот что, девочка, ты хорошо здесь ориентируешься и знаешь тропу через реку. Так веди этих товарищей прямиком к сельскому совету. Считай, что это твое первое общественное задание от имени Коммунистической партии». Сказав это, парторг засмеялся и захлопнул дверцу бобика. Председатель сельсовета, который теперь тоже был вынужден идти пешком, часто видел, как ребятишки, а иногда и взрослые, пешком переправлялись через реку, но сам всегда предпочитал ехать в объезд на машине. Тропинку часто задувало снегом, и она перемещалась то в одну, то в другую сторону. Когда полностью исчезала, школьники ее вновь протаптывали. Маргарита намного охотнее пошла бы в другом направлении, домой к матери, но она знала, как бдительно ее охранял Чернов. Прибывшая из города женщина оставалась ночевать в доме секретаря партийного комитета. Мужчины, сопровождающие Маргариту, решили перейти реку и переночевать в здании сельсовета, как посоветовал парторг. Это соседнее село, расположенное на другом берегу реки, находилось совсем недалеко, на расстоянии 1 километра, если идти прямиком. Когда путники спустились с крутого берега, уже совсем стемнело, но тропа хорошо выделялась на белом снегу. Впереди шла Маргарита, за ней Чернов, а замыкающим был председатель сельсовета. Ветер почти утих, но сотрудник КГБ все же приподнял воротник полушубка. Его арестантка Маргарита была очень легко одета. Мужчины, казалось, не задумывались над тем, что творили. Они исполняли свою обязанность, а может быть и чуть больше, но вины за собой не чувствовали. Только Маргарита, невинная девочка, и ее страдающая дома мать не могли понять, за что эти сознательные семейные люди, представители советской власти, так безжалостно относились к ним. Снегопад почти перестал. На небе показалась луна, отчего стало еще светлее. Когда идущая впереди Маргарита оказалась со своими спутниками примерно на полпути к противоположному берегу реки, она вдруг услышала за своей спиной неожиданный треск и плеск воды. Она оглянулась, и первое, что заметила, было то, что один из ее провожатых исчез. Девочка видела только председателя сельсовета и поняла, что ее грозный начальник Чернов провалился в реку. «Помогите, помогите!» — громко призывал утопающий. Маргарита остановилась в нерешительности. «Что делать?» — подумала она. В голове путались разные мысли. Все происходило очень быстро, и надо было в одно мгновение решить. Попытаться спасти зовущего на помощь Чернова или без оглядки бежать к берегу и тем избавиться от своих охранников. Маргарита видела, как председатель сельсовета медленно и осторожно приблизился к пролому, где в холодной воде барахтался его товарищ. Он протянул к утопающему руку, но лед начал трескаться под его ногами. Он быстро маленькими шажками отступил назад. Чернов, одетый в полушубок, едва держался над водой. Он стонал и пыхтел, стараясь вылезти из воды, но кромка льда все время обламывалась. Намокшая шуба мешала плавать и все сильнее тянула его вниз. «Помогите же, я тону!» — снова крикнул Чернов. И Маргарите вдруг стало жаль этого человека. Как молния пронзила ее сознание мысль, что этот несчастный не готов к смерти, что он не имел в своем сердце Спасителя Иисуса Христа, а значит, могла погибнуть и его душа. «Нет, я не должна, не имею права бежать с этого места», — решила про себя Маргарита. «Мне надо сделать все возможное, чтобы его спасти». «Господи, помоги нам», — громко произнесла она и подбежала совсем близко к темной дыре пролома. Чернов уже потерял шапку, его волосы намокли и висели на лбу, прикрывая глаза. Он продолжал борьбу за жизнь, но выбраться из воды никак не удавалось. Маргарита сразу растерялась, не зная, что делать. Затем она быстрым движением сняла с себя шаль и стала осторожно продвигаться к пролому, чтобы один конец передать утопающему и попытаться его вытянуть из воды. Но этот прием оказался безуспешным. Проломленная дыра становилась все больше и больше. Маргарита боялась поскользнуться и упасть в воду. Чернов продолжал кричать и просить о помощи. Но как и чем ему помочь, не знал даже председатель сельсовета. Он сам вообще не подходил близко, поскольку лед его не выдерживал. Других людей поблизости не оказалось, поэтому все зависело от этих двоих, а еще больше от Господа Бога. Осмотревшись, председатель сельсовета увидел вдоль берега какое-то заграждение, похожее на плетень или деревянные щиты. Он побежал к берегу, чтобы оторвать и использовать доску или другую деталь забора для спасения Чернова. На Маргариту теперь никто не обращал внимания. Она могла бы спокойно бежать домой к матери, но в это время она не думала об этом. Чернов не видел, что происходило на реке. Он только старался удержаться за ледяную кромку, чтобы не утонуть. Наконец председатель совета притащил два длинных горбыля и, передав их Маргарите, сказал: «Поднеси их как можно ближе к пролому так, чтобы он мог на них опереться и вылезти». Маргарита все послушно исполнила, и когда подползла с горбылями совсем близко к Чернову, увидела его страшное лицо и разлохмаченные волосы. Над водой торчала одна лишь голова, и Маргарита ужасно испугалась. Председатель сельского совета стоял в стороне и давал советы. «Так-так, еще чуточку поближе», — подсказывал он, но сам не рисковал приблизиться. Когда все было подготовлено, Чернов наконец получил возможность упереться одновременно обеими руками о ближайшие на льду горбыли и, прилагая последние усилия, приподнялся до пояса над водой, но вылезти еще не мог. Тяжелая намокшая шуба тянула его вниз. Руки дрожали от напряжения, и было видно, что он вот-вот сорвется обратно в ледяную воду. «Помогите же скорее! Я не могу подняться выше!» — кричал в страхе Чернов. И тогда Маргарита опять наклонилась, подползла еще чуточку и короткими торчками рук передвигала горбыли еще ближе к утопающему. Она заметила, что лед под ней затрещал. Председатель совета крутился поблизости, указывал Маргарите, будто он являлся главным спасителем. «Сейчас мы вас вытащим, Павел Семенович! Потерпите еще чуточку!» — кричал он. Чернов дрожал от холода и напряжения, ругался и кричал. Но как Маргарита ни старалась, она не могла его вытащить. Чернов чувствовал, что долго так не удержится, надо что-то предпринять. Он громко крикнул Маргарите, хотя та стояла совсем рядом. «Расстегни мне шубу!» Девочка наступила на горбыль и стала медленно передвигаться по нему. Наконец ей удалось дотянуться руками до шубы. Она попыталась ее расстегнуть, но это было непросто. У Маргариты уже мерзли руки, пальцы плохо сгибались, но она продолжала расстегивать одну пуговицу за другой. Вот и последняя. Маргарита с облегчением вздохнула. Чернов движением плеч сбросил с себя тяжелую шубу, и та сразу же исчезла под водой. Самая большая опасность была позади. Чернов грудью навалился на один из корабелей и вылез из воды. Когда он на четвереньках отполз от пролома, к нему поспешил его товарищ и накрыл Чернова своим пальто. Спасенный сотрудник КГБ выглядел как мокрая курица. Одежда плотно прилипала к телу, голова лохматая, а подбородок так дрожал, что рот оставался постоянно открытым. «Бежим скорее в село», — скомандовал председатель сельсовета, и все трое направились к дому секретаря партийной организации. Хозяева немало испугались, когда увидели в дверях непохожего на себя Чернова. Пока мужчины были заняты переодеванием, супруга парторга побежала затопить баню. Все происходило довольно быстро, и уже через час или полтора поздние гости сидели за столом и пили горячий чай. Мужчины, конечно, пили не только чай, поскольку были после бани. К концу чаепития за столом стало довольно шумно. Все, кроме Маргариты, поочередно и вместе обсуждали несчастный случай на реке. Чернов никак не мог успокоиться. Он уже повторял одно и то же несколько раз, потому что был пьян. Этот принципиальный и уверенный в своей правоте коммунист ни за что не хотел поверить, что он провалился под лед случайно. «Это верующие устроили мне ловушку», — твердил он, сверкая черными глазами. Женщине, прибывшей с ними из города, не нравился этот разговор. Она пыталась отвлечь своего старшего по должности товарища от этой темы, но пьяный сотрудник КГБ продолжал свое. Хозяйка дома повела Маргариту в соседнюю комнату и предложила ложиться спать на приготовленную постель. Когда хозяйка вышла, Маргарита вдруг поняла, что она пленница этих людей, что находится совсем недалеко от родительского дома, от матери, которая сейчас страшно переживает за все. «Почему я раньше не сбежала?» — подумала она и заплакала. «Мамочка, Ваня, маленькая Мария, все вы одинаково дороги мне. Я вас всех люблю и хочу быть с вами», — произнесла шепотом Маргарита и посмотрела на темное окно. Она опустилась на колени и негромко произнесла вечернюю молитву. А в другой комнате продолжался громкий разговор ее пьяных охранников. Маргарита слышала каждое слово, и это было ужасно для нее. «Поверьте мне», — донеслось до нее слово Чернова, — «эта девочка умышленно меня завела в прорубь». «Что вы говорите, товарищ Чернов?» — возражала ему одна из женщин. «Ведь по той тропинке люди ходят ежедневно, и никакой проруби там никогда не было». «Не было, так прорубили», — отозвался со злостью Чернов. «Вы еще не знаете этих верующих. Они готовы самого черта поставить на моем пути. А знаете почему? Потому что я их гоняю. Да-да, я их преследую и ненавижу, потому что они не исполняют советских законов. Для них, как они сами признаются, Библия важнее, чем Конституция СССР. Они вдвойне враги нашего народа. Во-первых, они немцы, во-вторых, проклятые сектанты». Опять послышался женский голос. «Это вы зря, товарищ Чернов. Не все немцы наши враги, и далеко не все сектанты. Вы же сами видите, какие есть немецкие села. У них всегда порядок и чистота». Супруга парторга тихо приоткрыла дверь и заглянула в комнату, где находилась Маргарита. Убедившись, что девочка лежит с закрытыми глазами, она закрыла дверь. «У них порядок, говорите?» — продолжал Чернов. «Они крохоборы и стараются только для себя. Но это еще не самое опасное для нашего государства. Гораздо страшнее то, что они, эти верующие немцы, морально и духовно развращают нашу молодежь, а молодое поколение – наше будущее». Маргарита слушала со страхом. Ей казалось, что слышала другого, еще более свирепого и враждебного к верующим человека, чем тот, который арестовал ее отца. «Господи», — подумала она, — «кого ты спас от страшной смерти? И я еще принимала участие в его спасении. Неужели и там, куда меня собирается увезти, будут такие воспитатели? Неужели меня поселят в доме таких безбожников? О, великий Господь, заступись за меня! Прибудь всюду со мной и дай мне силы для преодоления всех трудностей». Еще долго сидели за столом гости парторга, они пили водку и обсуждали верующих, высказывали друг другу свои мнения. Далеко за полночь, наконец, легли спать уставшие хозяева дома со своими гостями. Утром следующего дня, когда уже рассвело и на улице тарахтели трактора, первой поднялась супруга парторга. Она как будто предчувствовала неладное, поэтому, прежде чем полностью одеться, накинула на себя халат и прошла в комнату, где спала Маргарита, но девочка исчезла. Никто ничего не заметил и не знал, что случилось. Ее исчезновение было тайной для всех, кроме самой Маргариты. Если бы у таких сознательных взрослых людей, как парторг Чинов и ему подобных, было обыкновенное человеческое чувство любви и сострадания к другим людям, к невинным детям и сиротам, они не спрашивали бы друг друга, что случилось. Они бы тогда чувствовали сердцем, совестью и душой, что только сами во всем виноваты. Но это чувство, как и вера у могущественного Бога, у них отсутствовало. Да, Маргариты утром не оказалось в доме секретаря партийной организации. Она вечером долго притворялась спящей, лежала с закрытыми глазами, слушала, думала и молилась. В конце концов, приняла решение бежать из дома своего заключения. Побежать домой, к маме, к Ване и сестренке, к своим любимым, среди которых она была действительно счастлива. Все произошло очень быстро. Маргарита встала, тихонько открыла окно и, убедившись, что ее никто не видит и не слышит, выскочила во двор. Только когда очутилась на морозе, вспомнила, что ее пальто осталось на вешалке в прихожей. «Что делать?» — подумала Маргарита, чувствуя пронизывающий тонкую одежду холод. «Не могу же я еще раз пролезть через окно, чтобы пройти в другую комнату и взять пальто». И тогда встала на краешек фундамента, еще раз отворила окно и, сильно перегибаясь через подоконник, достала из постели шерстяное одеяло, которое решила использовать вместо верхней одежды. В доме было все тихо. Маргарита, медленно оглядываясь по сторонам, вышла на улицу и пошла к себе домой. К счастью, ей никто не встретился на пути. Она не знала, сколько было времени. Возможно, ночь уже почти прошла. Недалеко от родительского дома девочку сильно испугала собака, которая неожиданно залаяла за забором. Маргарита вспомнила, что она выглядела как чучело, поскольку куталась в одеяло. Она побежала и остановилась только у самой двери их дома. «Что это?» — подумала Маргарита, когда дверь не поддалась. Колечки висящего замка были связаны ботиночным шнурком. И в этот момент она по-настоящему испугалась. Чувство тоски и одиночества охватило ее. «Неужели и моя мать покинула наш дом? Неужели я осталась одна на этом свете?» Озябшими пальцами она едва развязала тугие узлы и вошла в дом. Первое, что заметила и чему очень обрадовалась, было то, что в доме тепло. Маргарита включила свет и сразу увидела необычный беспорядок в квартире. «Что это значит?» – подумала она. «Похоже, что у нас был обыск». Потом обратила внимание на обрамленную картину, лежащую на столе. Знакомая ей с раннего детства картина теперь лежала перевернутой. Когда Маргарита внимательнее посмотрела, то увидела на ней надпись, сделанную мелом. «Wie sind bei Tante Tina?» В семье Крана, как и во всех немецких семьях, всегда разговаривали платыч, что иногда было очень удобно, как, к примеру, в данном случае. Маргарита все поняла и точно знала, что эти слова были написаны матерью. Тетя Катя, о которой шла речь, проживала в соседнем районе на расстоянии около 30 километров в небольшом городке. Это была их родственница, с которой они часто встречались. Муж тети давно умер, и она жила одна в большом собственном доме. «Значит, мама с Марией и Ваней уехали к тете», — подумала Маргарита и удивилась, почему они так скоро покинули дом. «Кто их к этому принудил? Неужели из-за меня?» — продолжала она рассуждать и присела к теплой печке. Когда отогрелась, ее стало сильно клонить ко сну. Она легла, накрывшись одеялом. Утром, когда уже было совсем светло, Маргарита отыскала в шкафу теплую одежду, переоделась и отправилась к тете Кате. Дорогу она знала, поскольку прошла этот путь уже не раз со своей матерью. На попутный транспорт надеяться не приходилось. Автомашины не следовали по этой заснеженной лесной дороге. Ей мог встретиться только извозчик. Маргарита была грустна и печальна. Слишком многое она пережила в последнее время. Когда отошла на какое-то расстояние от села, оглянулась, чтобы в последний раз посмотреть на широкую сельскую улицу, где так часто бегала с подружками, ходила, взявшись за руку со своим отцом, где она была очень счастлива, особенно до появления в их селе Чернова. Этот сотрудник КГБ тоже утверждал, что старался создать детям счастливое детство. Но на самом деле творил обратное. Он отнял у Маргариты отца, оторвал ее от самого дорогого человека на земле, от любимой матери. Слезы катились по щекам Маргариты, под ногами хрустел снег, и сердце бедной девочки страдало. Страдало потому, что была обижена суровой жизнью. Она, малолетняя Маргарита Кран, потеряла веру в человеческую справедливость. Несчастного для Чернова случая, когда он провалился в реку и от него убежала верующая девчонка Маргарита, он переставал интересоваться семьей Крана. Конечно, не потому, что решил отказаться от преследования верующих, а скорее от желания скрыть от общественности позорный для себя случай. Еще больше не хотел, чтобы об этом узнало его начальство. Злость и ненависть к верующим увеличилась вдвойне в душе сотрудника КГБ. Он ожесточением обрушился на верующих других сел. Еще строже преследовал каждого, кто посещал собрание, старался, чтобы такие люди наказывались и в административном порядке. Чернов имел большую власть, поскольку исполнял решения партии и правительства. А в это время в рабочем поселке соседнего района мирно продолжала жить со своими детьми Мария Кран. Ее жизнь была трудной и бедной, но она не жаловалась на свою судьбу, была довольна и благодарила Бога за то, что ее дочь Маргарита сумела избежать насильственного помещения в детский дом. Мария очень радовалась и тому, что Чанов их больше не тревожил. Это было очень удивительно для нее, но с другой стороны она была твердо убеждена, что ее семью оберегал великий Бог. Каждый вечер перед тем, как идти на покой, Мария становилась на колени и благодарила своего Спасителя за то, что она с детьми смогла спокойно прожить еще один день. Шло время, день за днем, год за годом, но не было никаких известий от Петра, ее мужа. Мария видела и понимала, как страдали дети без отца. Они очень нуждались в отцовской помощи. Мария трудилась с утра до поздней ночи, по субботам и воскресеньям ходила на богослужебные собрания. Маргарита училась и была одной из лучших учениц. Ну и здесь, в русской школе, где она была единственной немкой, ее очень скоро признали неполноценной для советского общества. И не только потому, что она немка по национальности, а главное из-за того, что она открыто заявила о своей вере в Бога. Для учителей это было непонятным, и как ни старались переубедить Маргариту, им этого не удалось. Она с раннего детства воспитывалась религиозно и никогда не сомневалась в своей вере, в существовании всемогущего Бога. Да и как она могла не верить в Него, если ее любимый отец с молодости страдал из-за этой веры? Страдал, но не променял Иисуса Христа на спокойную, беззаботную земную жизнь в грехах. Бывали случаи, когда Маргарита возвращалась из школы в слезах. Она очень неохотно делилась с матерью своим горем и школьными проблемами, не хотела омрачать ее сердце дополнительными заботами, потому что уже имела горький опыт. Она видела и знала, что ее любимая мать и без всего этого очень страдает. Давней мечтой Маргариты было стать миссионеркой, чтобы как папа служить Богу и этим помочь людям найти путь к спасению. Потом, когда стала постарше, она решила выучиться на врача. Считала, что тогда сможет делать много полезного страдающим людям. Если бы Маргарита не была так талантлива, то, вероятно, не могла бы так много помогать матери в домашней работе. Теперь же она хорошо училась и по дому успевала. Круг ее друзей был ограничен, потому что единомышленников встречала действительно мало. Только с теми немногими, с которыми познакомилась на молитвенных собраниях, с кем пела и читала религиозную литературу, она чувствовала себя счастливой. Чем старше Маргарита становилась, тем выразительнее вырисовывалась ее наружность. Уже в 15-летнем возрасте она была очень красивой, видной девушкой. Ее большие глаза и длинные волнистые волосы манили и привлекали многих парней. Мать Маргариты была очень озабочена, видя, как ее дочь взрослела. С одной стороны, она радовалась и гордилась, что дочь росла умной красавицей, а с другой очень боялась ее неизвестного будущего. «Доченька, не спеши в выборе друга жизни. Помни, что люди, как и земные блага, соблазнительны, далеко не всегда ведут к добру». Маргарита понимала свою мать, знала, о каком друге шла речь, поэтому, краснея, опустив глаза, спокойно отвечала: «Не беспокойся, мама. Ты пока единственная, кого я очень люблю. И против твоей воли ничего не сделаю». Эти слова успокаивали Марию. Она верила своей дочери. Как в природе, когда на смену лету приходит осень, весна сменяет зиму, так происходили изменения и в жизни семьи Кран. Только с той разницей, что время наступления весны или осени всегда люди знают, а перемены в жизни никто не способен предвидеть. Какое-то время Марии казалось, что жизнь ее семьи протекает вполне нормально. Постепенно, очень медленно заживали старые душевные раны. На горизонте будущего она даже видела что-то похожее на счастье. Но прежде чем оно наступало, в их дом постучало новое большое горе. С той поры, как Мария с детьми покинула родное село и переселилась к своей родственнице, она очень скучала и всегда была рада встречам со старыми знакомыми и подругами по вере. Те со своей стороны, хоть не часто, но навещали ее, утешали и вместе с ней молились. Она же, Мария, очень редко бывала в своем родном селе, всего раз или два в году по большим праздникам. Чаще всего в день Рождества или во время праздника урожая. В таких случаях за ней обычно приезжал кто-либо из знакомых. Иногда она сама добиралась на попутном транспорте. И, конечно, всегда вместе с детьми. И вот опять представилась возможность побывать в родном селе. Было это летом, в первое воскресенье июня, когда после весенней посевной поры колхозникам, наконец, предоставили первый выходной день. Верующие решили этот теплый летний день использовать для проведения крещения христиан, пришедших недавно к вере. К этому празднику долго готовились. Конечно, так, чтобы не узнали органы власти. Но как ни старались, все же накануне кто-то из местных активистов, помощников партии, успел доложить товарищу Чернову о предстоящем мероприятии. Об этом не знали организаторы праздника. Казалось, все было хорошо. Теплая погода благоприятствовала верующим, которые до этого усердно молились и просили Господа Бога, чтобы Он все благословил. На этот праздник была приглашена и Мария с детьми. Место для водного крещения выбрали еще за неделю до намеченного дня. Оно было живописное. На берегу реки с одной стороны росли стройные ветвистые ивы, а на другой, у самой воды, были густые кустарники. Под деревьями находили место гости с велосипедами и детскими колясками. Берег здесь песчаный, что очень удобно для входа и выхода из воды во время крещения. Казалось, все будет хорошо. Яркое тепло светило утреннее солнце. Люди небольшими группами и в одиночку шли к месту крещения, чтобы быть участниками большого радостного праздника. Мария Кран с детьми прибыла далеко не из первых, но все же еще до торжественного начала. Люди радостно приветствовали друг друга, улыбались и тихо переговаривались, стараясь не мешать пению хора. Маргарита сразу направилась к своим подругам, а Ваня, который тоже радовался со всеми, ходил от одной группы к другой, осматривая все и всех, начиная от детских колясок и кончая легковыми автомашинами. Чуть в стороне от верующих стояли несколько человек, которые тоже переговаривались, помахивая руками и курили. Это были руководители колхоза, коммунисты и учителя местной школы. Они, вероятно, явились ради любопытства, а возможно и для того, чтобы все зафиксировать и после донести Чернову, кто что сказал, как проводилось крещение. К счастью, эти представители власти не вмешивались, не препятствовали верующим проводить обряд крещения. Вдруг, когда уже все подходило к концу, и крещенные вышли из воды, стоявшие на берегу люди услышали за своей спиной гул автомашины. А когда оглянулись, увидели машину сотрудника КГБ Чернова. Приближающуюся автомашину увидели и стоявшие в тени члены партии. Они потушили свои папиросы и медленно направились к центру собравшихся людей, где, по их предположению, остановится темно-зеленый бобик. Многие из собравшихся уже покинули место события. От реки к селу тянулась длинная цепочка пеших людей. Это были женщины, дети и одинокие старики, которые с интересом, а многие и с большой радостью, приняли участие в празднике. Такого давно не было, чтобы так открыто проводилось крещение. Чернов остановил машину, и находящиеся поблизости люди увидели, что на заднем сиденье сидели еще два человека. Из кабины вышел только Чернов. Он хмуро смотрел по сторонам, словно кого-то искал среди людей. В это время к нему подошли его верные помощники, стоявшие до этого в стороне, и поздоровались с сотрудником КГБ за руку. Чернов знал лично многих людей большого немецкого села, знал проповедников и просто верующих. Ну и у слабоумного Вани было достаточно ума, чтобы запомнить Чернова. Он сразу узнал этого жестокого дядю, который арестовал его отца и силой увез куда-то сестренку Маргариту. Этого Ваня не забыл. И когда увидел своего злейшего врага, он громко закричал: «Чернов приехал! Чернов приехал! Он увез моего отца! Он плохой человек!» Кругом все притихли, смотрели на Ваню и на властного врага верующих и думали, что теперь будет. Он же, этот преданный своим идеям начальник, хоть и злился, но в то же время и обрадовался. Он надеялся, что встретит, наконец, Марию Кран, а, возможно, и ее дочь Маргариту, которые, как он считал, наверняка должны быть здесь же, рядом с Ваней. В том, что этот слабоумный мальчик, брат Маргариты, Чернов не сомневался. «Уезжай, уезжай!» — продолжал кричать Ваня, пока Чернов всматривался в толпу, отыскивая нужную ему персону. Люди спешно уходили. Только участники хора и крещенные со своими родственниками не покидали места на берегу реки. Чернов переговаривался со своими людьми, а его сверкающие глаза перебирали лица женщин. К счастью, Маргарита уже успела уйти с подругами в село. Вдруг Чернов оживленно что-то сказал сидящим в машине, и те моментально вылезли, готовые исполнить любое указание своего начальника. Чернов, мотнув головой в сторону группы верующих, направился со своими товарищами туда. Он увидел Марию Кран, а рядом с ней и знакомого ему проповедника, проводившего крещение. «Здравствуйте», — громко произнес Чернов, но не потому, что действительно желал этим людям здоровья, а только чтобы исполнить гражданскую обязанность. «Петр Иванович», — обратился Чернов к служителю церкви, — «нам необходимо с вами поговорить, поэтому прошу вас следовать с нами. И вы, Мария Кран, нам нужны для выяснения некоторых деталей важного дела, так что мы и вас просим сесть в машину». Мария вздрогнула, услышав эти слова. Она вспомнила, как забрали ее мужа, как оторвали от нее дочь Маргариту, и еще она подумала о своем больном от рождения сыне. Рядом стоящие люди умолкли, у некоторых выступали слезы на глазах. Но эти люди не знали, как и чем помочь бедной Марии. Она стояла, как вкопанная, и смотрела на Чернова. Когда она увидела, как двое прибывших с Черновым повели к машине покорного проповедника и почувствовала на своем плече тяжелую руку Чернова, она не выдержала и громко закричала. «Я не могу оставить своих детей. Они пропадут без меня. Товарищ Чернов, пожалейте нас, ведь у меня больной невинный ребенок». «Ваши дети пропадут с вами, а не без вас», — произнес громко сотрудник КГБ и указал рукой в сторону автомашины, давая знать Марии, чтобы следовала с ними. Рядом прозвучали слова людей, сочувствующих Марии. «Мы будем за тебя молиться, Мария». Мария Кран не могла больше говорить. Она прикрыла лицо руками и, опустив голову, горько плакала. Младшая дочка шла за ней, стараясь не отстать от матери. Марию с проповедником принудили сесть в машину, и зеленый бобик тронулся с места. Но в это время случилось непредвиденное. Слабоумный Ваня заметил, что Чернов увозит его мать. Заволновавшийся мальчик моментально выскочил на дорогу, стараясь преградить машине путь. В этот момент произошло страшное. Почему и как, люди не могли понять. Они судили по-разному, но факт остался фактом. Автомашина Чернова наехала на Ваню. От толчка мальчик упал и ударился головой о камень. В первый момент больше всего испугал людей крик женщины. Это был голос Марии. Машина резко остановилась, и присутствующие поблизости увидели лежащего без сознания на земле Ваню. Изо рта и носа его слабо сочилась кровь. В одно мгновение люди окружили машину. Кто-то из мужчин поднял на руки мальчика и хотел отнести к своей автомашине, чтобы доставить в больницу. Но Чернов вышел из машины и заявил, что сам отвезет его. Мария, на которую Чернов и его помощники уже не обращали внимания, в один миг выскочила из бобика и, проталкиваясь к своему сыну, со слезами повторяла: «Мальчик мой дорогой, мой милый сынок». Когда она наконец смогла к нему добраться, его уже положили в машину, и Чернов, быстро захлопнув дверцу, уехал. Люди, ошарашенные внезапно возникшей ситуацией, постепенно разошлись. Знакомые Марии женщины, сестры по вере, повели ее с младшей дочкой в село. Маргарита пока находилась в безопасности у добрых своих подруг. Вечером, когда Мария оказалась одна в спальне, она опустилась на колени и долго молилась, прося помощи и заступничества у Бога. И как велико ни было ее горе, она благодарила Небесного Отца за то, что Он освободил ее от беспощадного Чернова. На следующий день, как только открылись больничные двери для посетителей, Мария была там и просила пропустить ее к сыну. Ваня все еще лежал с закрытыми глазами, очень бледный и без сознания. Мария присела к постели больного, наклонилась и поцеловала его потрескавшиеся губы. Глухой стон вырвался из груди матери. Ее душевная боль и жалость к сыну были так велики, что она не находила в себе силы перебороть горе. Не только предсмертное состояние несчастного сына огорчало Марию, а намного больнее ранило ее сердце то, что больной невинный ребенок стал жертвой взрослых разумных людей. Слезы катились по щекам Марии, падали на бледное лицо Вани в то время, когда она дрожащим голосом высказала свои мысли вслух. «О Боже, за что такое наказание? Почему должен страдать ребенок, который безгрешен по сравнению со взрослыми полноценными людьми? Ведь этот мальчик не видел счастья в жизни. У него отняли отца, лишили радости детства. А теперь он вынужден страдать и опять по вине Чернова. Неужели это справедливо, великий Бог?» Мария умолкла, приподняла голову, чтобы достать платочек и вытереть слезы. Оглянувшись, она убедилась, что находится в палате одна со своим больным сыном, и опустилась на колени. «Господи, прости меня», — начала молиться Мария, чувствуя в своем сердце большой грех. Она только что сомневалась в справедливости всемогущего Бога, высказала это вслух, когда прекрасно знала, что Бог не делает ошибок. «Прости, Отец Небесный, что я так слабоверна», — продолжала Мария, «что не оценила Твоей милости и любви к грешникам. Дай мне силы, Господи, чтобы я смогла стать послушнее Тебе, чтобы смогла простить Чернова». Прошел еще один день, а пострадавший Ваня все еще не приходил в себя. Врачи определили, что от сильного потрясения произошло кровоизлияние в мозг. Это грозило больному смертью или параличем на всю жизнь. «Бедный Ваня», — подумала Мария, услышав слова доктора. «Ведь он пострадал из-за меня, хотел меня защитить. Рядом находилось много людей, но никто не пытался преградить путь Чернову. Только мой единственный, мой страдающий умом сынок, не побоялся вступить в поединок со злым человеком». «Нет, Ваня, ты не слабоумный, а мудрее многих здоровых, и Бог обязательно вознаградит тебя». Так рассуждала Мария, пока сидела у кровати больного в ожидании его пробуждения. Она почти не отходила от него, все плакала и молилась, чтобы Ваня пришел в сознание, открыл глаза и увидел ее. Ей очень хотелось, чтобы сынок узнал, что он своим поступком освободил маму. И она ему так благодарна. Очень медленно протекало время. Мария почти каждые 5 минут посматривала на часы. И вдруг к вечеру второго дня, а точнее 18:10, Ваня открыл глаза. Мария сидела рядом и видела это радостное мгновение. «Бог услышал мои молитвы», — были ее первые мысли, и из глаз матери покатились слезы радости. «Ваня, родной, ты меня узнаешь?» В это время в палату вошли врач и медсестра. Они остановились, не доходя к кровати больного, и молча наблюдали, как мать радовалась возвращению к жизни слабоумного сына. Возможно, эти добросовестные медики в какой-то мере сочувствовали несчастной матери, потому что тоже вкладывали в свой труд много силы и ума. Но понять эту женщину они не могли, потому что ее ребенок от рождения был неполноценным и больным. Таким же глупцом виделся Ваня и Чернову. Он отвез его в больницу только потому, чтобы избежать возможных последствий, связанных с расследованием несчастного случая. У Чернова были 2 надежных свидетеля, которые наверняка скажут следователю, что слабоумный мальчик сам виноват в случившемся. Другие же видели, что водитель успел бы остановить машину, предотвратить наезд на мальчика. Но эти свидетели были из числа верующих. Пришедший в себя Ваня в упор смотрел на мать и молчал. Потом, когда Мария дотронулась кончиками пальцев к его лбу, сын окончательно очнулся и, наконец, узнал ее. Но губы оставались сомкнутыми. Только по выражению лица и по глазам было видно, что он в полном сознании. «Скажи что-нибудь, Ваня, дай мне знать, что ты можешь разговаривать», — просила Мария, стараясь улыбаться. Ваня медленно раскрыл рот, его лицо при этом сморщилось, и он тихо промолвил: «У меня болит голова». Его глаза печально и с надеждой смотрели на Марию. Она не только видела, но и чувствовала своим материнским сердцем, как ждал ее сын помощи. Но она, возможно, впервые в жизни не была способна исполнить его просьбу. Мать не хотела показать своих слез, старалась смотреть ласково, чтобы не огорчать еще больше больного. Но, несмотря на ее старания, слезы одна за другой скатывались по щекам. врач с медсестрой покинули палату, оставив Марию с больным одну. Не зная, чем помочь Ване, Мария взяла его правую руку и нежно поглаживала ее. «Мама, где мы находимся?» «Я хочу домой», — прошептал он едва слышно. «Ваня, милый, ты находишься в больнице, ты очень болен, но Бог не оставит тебя. Он всюду с тобой и обязательно поможет, ты только в Него верь. Молись, как мы с папой тебя учили». Ваня смотрел на мать и молчал. Потом опять заговорил слабым голосом. «Мама, если я умру, то когда-нибудь еще встречусь с папой и с тобой?» «Конечно, Ваня, мы обязательно будем вместе, если только постараемся быть послушными Богу и попросим у Него прощения грехов». Опять наступило молчание. Ваня закрыл глаза и застонал, но через короткое время ясно произнес. «Мама, я тоже совершил грех. Ты всегда говорила мне, что надо всех людей любить, а я не любил Чернова», — сказал ему, что он дурак. Мария так удивилась этим словам сына, что сразу не нашлась, как продолжить разговор. «Господи», — подумала она, — «если это дитя признается, что совершило грех, что тогда должны говорить мы?» Такие мысли встревожили Марию и болью отозвались в материнском сердце, и она сказала сыну: «Сынок, миленький, это очень хорошо, что ты признаешься в совершении греха. Именно этого и хочет от нас Господь. Но скажи, ты готов простить Чернову причиненные тебе обиды?» «Да, мама, я всех люблю». Последних слов Мария уже почти не слышала. Губы Вани едва шевелились. Мать видела, что сын опять терял сознание. И она встала с места, чтобы позвать кого-то из медперсонала. Утром следующего дня Ваня Крана скончался. Очень переживали. На похоронах одна из знакомых женщин шепотом сказала своей соседке: «Трудно понять, почему Мария так страдает по поводу смерти слабоумного сына». Да, одинокой бедной матери нелегко, но Ваня никогда не был обузой для нее. Она его любила не меньше остальных детей, не жаловалась на судьбу, всегда с глубокой верой благодарила Бога за то, что они все были сыты, одеты и здоровы. «А что нам еще нужно для подготовки к жизни на небесах?» — говорила Мария, когда кто-либо из верующих сочувствовал ее бедственному положению. У Ваниной могилы страдающая мать сказала: «Нам очень больно расставаться с тобой, сынок, но, надеюсь, мы встретимся в лучшем мире, где не будет зла, болезни и разлуки». Жизнь продолжалась, только семья Кран уменьшилась еще на одного человека. Мария не была уверена, что Чернов их не навестит еще раз. Но, к счастью, пока никто не тревожил. Верующие односельчане приходили к Марии, помогали, чем могли. Вскоре после похорон Вани ей принесли деньги за дом, построенный Марией и ее мужем. После ухода Марии из села их дом долгое время пустовал, и верующие купили его под церковь. Марии было очень больно навсегда расстаться с родным гнездом, где родились и росли их дети, где она была по-настоящему счастлива в первые годы замужества, пока их еще не тревожили сотрудник КГБ Чернов и ему подобные. Но с другой стороны, Мария была довольна, что дом, в котором они так часто молились, где росла и крепла их вера, теперь перешел в руки верующих людей. Деньги были очень нужны семье Кран, особенно теперь, когда Маргарита повзрослела и мечтала об учебе. Трудолюбивая и сознательная, она прекрасно понимала сложную жизненную ситуацию, видела, как трудно матери, которая ничего не покупала себе, всегда оправдывалась, что не нуждается в новой одежде или обуви. Большим плюсом к семейному бюджету было то, что они не платили за квартиру. Их родственница просто говорила: «Живите, пока я не нуждаюсь в деньгах, а дальше видно будет, на улице вас не выгоню». Маргарита уже давно решила, что по окончании школы будет учиться и работать в городской больнице. Такие курсы медицинских сестер при больнице уже практиковались в течение нескольких лет и казались Маргарите очень подходящими для нее, прежде всего потому, что она сможет одновременно учиться и работать, обойдется без материальной помощи от матери. Так Маргарита и поступила. Практически у молодой верующей христианки не было другого, более подходящего выбора, прежде всего потому, что она не желала вступать в комсомол, не хотела стать членом организации, которая преследовала не только ее, а всех верующих в Бога людей, в том числе и ее любимого отца. Мария не возражала против выбора дочери, но была озабочена тем, что для этого Маргарита должна жить в областном центре, где находилась больница. Что грозило дочери, мать прекрасно предвидела. Она знала город, многое слышала о жизни молодежи, и поэтому очень переживала за будущее своей дочери. Мать видела, что Маргарита красивая девушка, и, отправляя ее в город, впервые об этом сожалела. «Доченька, не заблудись в большом грешном мире», — предупредила при прощании. «Не отрекись от Бога, помни, что Он наш единственный Спаситель». «Не беспокойся, мама, меня никто не разлучит с Богом. Если бы я это сделала, то предала бы и нашего отца. И будь он живой или мертвый, он на всю жизнь останется для меня образцом». Эти мудрые слова дочери очень успокоили Марию. Маргарита уехала, и Мария осталась стоять одна на автобусной остановке. Она почувствовала жуткую тоску и одиночество. «Кому еще нужна я в этом мире?» — пришла ей в голову незваная мысль. «Ведь я исполнила свой долг перед Богом и людьми. Любила свою семью, старалась правильно воспитать детей, до последнего часа жизни ухаживала за больным ребенком, которому тоже больше не нужна. А где ты, мой добрый супруг Петр? Если и тебя нет в живых, то почему должна жить я на этой грешной земле?» Мария прислонилась к столбу и зарыдала. «Господи», — произнесла она вслух, — «прости меня, слабоверную, ведь ты еще больше страдал на кресте невинно за мои грехи». Неожиданно к ней кто-то дотронулся, и Мария, оглянувшись, увидела свою младшую дочку. «Мама, почему ты плачешь?» — спросила девочка, которая унаследовала имя матери. Эти слова будто разбудили Марию. Она почувствовала себя виноватой перед дочерью, которая еще очень нуждалась в материнском уходе и любви. Стараясь скорее вытереть слезы, мать положила правую руку на голову Марии и сказала: «Ну вот, дочка, мы теперь остались вдвоем. Пойдем домой». Мария Кран, живущая изгнанкой в чужом поселке, работала на швейной фабрике. Непосредственно за швейной машинкой она не сидела, хотя и умела шить. Она была занята сортировкой и упаковкой готовой продукции. За старание, честность и примерную трудовую дисциплину Марию по-настоящему уважали в цехе. В знак благодарности мастер раскройного цеха разрешил ей брать небольшие отрезки материи, остатки, как их называли, из которых Мария шила для дочки очень красивые платьица. Это было весьма заметной поддержкой, чему она очень радовалась. Конечно, у нее теперь были деньги, полученные от продажи дома, но тратить их Мария пока не собиралась. В глубине души она все еще надеялась, что ее любимый Петр вернется домой. На тот случай Мария и решила сохранить нужную сумму для покупки дома. Иногда долгими вечерами, когда дочка уже спала, Мария лежала в постели и часами обдумывала свою жизнь. Она сравнивала свою нелегкую судьбу с жизнью других семей и не могла понять, почему именно она должна испытывать такие почти невыносимые трудности. Очень много успела передумать в такое горькое для нее время, но, к счастью, она находила утешение в молитве. «Да, мне трудно», — говорила себе несчастная Мария. «Но ведь половина земной жизни наверняка уже позади. А это значит, что до вечной радости на небесах, до встречи с дорогим Петром и сыном Ванюшей уже недолго». Вскоре после отъезда в город Маргариты Мария получила от нее письмо, из которого узнала все интересующие ее подробности, связанные с приемом на работу и устройством на частной квартире. Маргарита писала, что от квартиры до больницы совсем недалеко. Можно это расстояние пройти пешком, что она и делала. Только в вечернее время после второй смены возвращается на квартиру трамваем. И еще Маргарита писала, что встретила девушку-немку, тоже верующую, и она показала ей молитвенный дом, расположенный почти в центре города. «Я очень рада», — сообщала Маргарита, — «что смогу туда ходить и слушать проповедь и пение небольшого церковного хора. Правда, там все прихожане русские, но мне это не мешает. Они верующие христиане, и я среди них как своя». «Моя бедная, любимая дочь», — подумала Мария, дочитав письмо до конца. «Сколько горя и обиды приходится тебе испытывать в то время, когда многие твои сверстницы живут в достатке, имеют обоих родителей и учатся в институтах. Они счастливы, их никто не преследует. Они смеются и радуются». Мария вспомнила слова одного священнослужителя: «Христианином стать нетрудно, трудно им остаться». «Да, моя дорогая Маргарита», — продолжала думать Мария, — «тебя, вероятно, ожидает многие сложности в жизни, но один Бог знает, к чему все это. Когда-нибудь и тебя Господь вознаградит за твою верную службу». Этого Мария желала дочери от чистого материнского сердца. Шло время, и однажды Мария Кран получила письмо с незнакомым почерком. Только почерк ее удивил, но и то, что конверт был грязный, не почтовый, а склеенный из листа конторской бумаги. Было видно, что письмо когда-то сложили вдвое и, вероятно, долго носили в кармане. Все это заметила Мария и с чувством страха и тревоги рассматривала его, прежде чем распечатать. «От кого она может быть?» — подумала Мария и прошла в комнату, чтобы, сидя за столом, спокойно его прочитать. Как только развернула сложенный листок бумаги, сразу поняла, что письмо написал незнакомый человек. До этого ей пришла в голову мысль, что оно может быть от мужа. Сердце Марии сильно стучало, руки дрожали от волнения. Но когда прочитала первую строчку, окончательно убедилась, что ей писал совершенно чужой человек. «Здравствуйте, незнакомая мне Мария Кран. Прежде всего сообщаю вам, что я один из знакомых вашего мужа. Точнее сказать, не просто знакомый, мы были хорошими друзьями с Петром. Он, как вам известно, находился в заключении как верующий, что приравнивается советским законодательством к самым опасным преступлениям. Заключенным строгого режима не разрешают переписываться. Только по этой причине вы, Мария, не получали писем от своего мужа. Петр очень любил семью. Он мне рассказывал многое о вас, о своей личной жизни, о детях. Но все это вы и сами знаете. Знаете то, что муж ваш имел в своем сердце Иисуса Христа. Но вы не знаете, как он боролся за эту веру в Господа Бога в то время, когда его пытала злая сила сатаны. Но вы не волнуйтесь, уважаемая Мария, он ваш любимый супруг, не предал своего Спасителя. Я лично свидетель тому, что ваш муж и отец покинул этот мир спокойно, с глубокой верой и надеждой, что встретится со всеми вами в Царстве Небесном». Мария не могла дальше читать. Глухой стон вырвался из ее груди. Сердце сжалось от боли, и она, заливаясь слезами, сникла, как старушка, опустив голову. «Петя, Петя», — повторяла Мария, неспособная удержать рыдание. Она отодвинула в сторону письмо, чтобы не намочить слезами. Казалось, все — боль, тоска, тяжесть жизни и обиды — одновременно соединились воедино и пытались задушить ее, разорвать на куски израненное сердце. «Как мне жить дальше, если потеряна последняя надежда на более светлые дни?» — спрашивала себя Мария. Ответ и утешение она находила только в своей вере, в надежде на Божью милость. Мария продолжала читать письмо. Я вам пишу потому, что Петр, уже будучи тяжело больным, не мог писать сам. И поэтому попросил меня после его смерти сообщить вам все подробности, связанные с его последними днями жизни и смертью. Я ему обещал это исполнить, только не мог ему гарантировать, что письмо дойдет к адресату, то есть к вам, Мария. А теперь подробности.